Максимка прибежал из школы домой и бросил рюкзак с учебниками на диван. Следом вошла мама, запыхавшаяся с двумя тяжелыми сумками. «Ух!» – устало опустилась она на стул. «Максим, ты что, не слышал, как я тебя звала?» «Нет, а когда ты звала?» «Да только что, на улице! Кричала, кричала тебе вдогонку! Хотела, чтобы ты помог мне продукты донести. Посмотри, какие тяжелые сумки!» «Не слышал!» – взмолился мальчик. «Честное слово!» «Вот-вот! Ничего ты не видишь и не слышишь! Все соседи уже на тебя жалуются! Ты даже с ними не здороваешься! Мне стыдно за такого сына!» «Кто это жалуется?» – удивился Максим. «Я же ничего плохого не делаю!» «Ну да, и доброго не делаешь!» Баба Таня сказала, что вчера, выскакивая из магазина, ты чуть не сбил ее с ног и даже не поздоровался. А ведь она всегда угощает тебя чем-нибудь вкусненьким. А тетя Ира, что живет через три дома, пожаловалась, что, катаясь на велосипеде, ты разрушил крепость, которую строили малыши. И ее Ванюшка долго плакал. «Сынок, надо ведь быть внимательнее к людям. Иисус Христос учит нас всегда помогать ближнему. Здороваться со старушками, играть с малышами – это же скукота!» – воскликнул Максимка. «А ты преврати это в игру!» – не сдавалась мама. «Как это?» – удивился мальчик. Мама встала, покопалась в шкафу и вытащила небольшой голубой мешочек из плотной ткани, стягивающийся вверху тесемкой. На кухне в таких мешочках хранилась фасоль, горох и всякие крупы. Мама протянула этот мешочек сыну. «Держи, сынок, повесь у себя в комнате. Как сделаешь доброе дело, положи в мешочек камешек. Посмотрим, как быстро ты его наполнишь». «Ну это же детство какое-то!» – недовольно пробурчал Максимка. Но поплелся в свою комнату и повесил мешочек на гвоздик над столом. Мешок долго был пуст, но потом мальчику очень захотелось положить туда первый камешек. Ну, просто руки зачесались. Но для этого надо ведь сделать что-то хорошее. Максим заглянул на кухню. Там все чисто, подметенно. Грязной посуды в раковине нет. Значит, маме помощь пока не требуется. Вышел во двор, затем на улицу. Оглянулся. Как назло, никого нет. Зато он нашел несколько красивых камешков и положил их в карман на будущее. Максимка прошел свою улицу, свернул на соседнюю. Там дед Володя красил забор. «Здрасте! Давайте я вам помогу!» – выпалил мальчик. «Здорово!» – сказал дедушка. «Помочь, значит, хочешь?» «Ну да». «А ты умеешь?» «Не знаю», – растерялся Максим. «Ну ладно, смотри», – сказал дедушка Володя. «Много краски кистью не бери и води по доскам аккуратно, не разбрызгивай. Понял?» «Ага!» – обрадовался помощник и схватил кисть. Через два часа, очень довольный и вымазанный в зеленую краску с головы до ног, Максимка положил в свой мешочек первый камешек. На следующий день опустил туда еще два камушка. Он поймал бабушке Тане сбежавшую курицу, а маме помог развесить белье во дворе. Так и пошло. Едва Максимка просыпался утром, как сразу же смотрел на свой наполняющийся мешочек, взвешивал его на ладони и думал, удастся ли и сегодня что-нибудь туда положить. Прошло чуть больше месяца, и мешочек был набит камешками доверху. В одно солнечное летнее утро Максимка воскликнул: «Мама, в мой мешочек больше не поместится ни один камешек!» «Ничего страшного, сынок! Значит, ты будешь помогать людям и без камешков!» «А эти куда?» – не унимался мальчик. «Просто высыпать? Жалко!» Мама немного подумала и сказала: «Во дворе папа цементирует дорожку. Пойдем посмотрим. Может, удастся применить и твои камешки?» Идея пришла быстро, и через несколько минут папа, мама и Максимка занимались тем, что вдавливали камешки из мешочка в застывающую поверхность цементной дорожки. Затем все посмотрели на плоды своего труда. Дорожка вела от калитки к крыльцу дома всего 3 метра, и по всей ее длине красовались белые, розовые и синеватые камешки. «Ну вот, дорожка добрых дел готова!» – улыбнулся папа. Максимка был очень рад. И хотя перестал класть камешки в мешочек, он научился не оставлять без внимания тех, кто нуждался в помощи.